подошел к своей снохе и достал на букву «Х», а она не стала брать, свой хуй некуда девать. Я пишу с курорта Шуре, все со мной, родной, в ажуре. Убедилась я и тут, что лежачую ебут. Не гони меня, жена, из дома за вчерашнее. Хуй мой на тебя не встал, может, просто не признал. Стану молча у ворот посредине осени. Может, то и отъебет, неужто пить все бросили? Не стругает мой рубанок, не визжит моя пила. Не приходит ко мне Милка, может, кого там заебла. Дорога, серебристая вода. Мне такого хуя надо, чтоб кружилась голова. Светка в теле, Надька в силе, Ирка добрая всегда. И мою друзья хвалили, не откажет никогда. Я у маменьки одна, одна такая скромница. Спереди я никому, для этого есть задница. Уронила Юлька ложку, ну как будто понарошку. Сунула тоже в ненарошку, в рот и хуй, а не картошку. Отпустила меня мать на часочек погулять. Разве может мой миллионок за часок всю разъебать? Пристыдил я как-то Веру, надо знать во всем умеру. Ведь нельзя же раз за разом, чтоб кончалось все экстазом. Без тебя, мой муженек, закружилась как волчок. А кому какое дело, на каком хуе сидела? На деревне в позаранку дед Егор забастовал. Бросил трактор, влез на бабку, двое суток не вставал. В санаторий я пошла, отдохнуть хотелось. С доктором переспала, ебаться расхотелось. Хороша у ляльки грудь, а у Галки талия. Не пойму, к какой прильнуть, подскажи, Наталья. Подо мной речка вьется, я по мостику пройдусь. Любовь моя не...